Глава 22. Насколько я понял из сумасбродного рассказа Кайроса, его бывшая подружка происходила из высшего сословия их общества и, следовательно, являлась одним из лордов. Вернее, леди. Их с Кайросом обручили еще в младенчестве, но так как по законам Инферно однажды обрученные демоны не могли связать себя узами брака с другим партнером после изгнания жениха, Октавия должна была коротать свои дни в одиночестве. Неудивительно, что теперь она пыталась добраться до Кайроса во что бы то ни стало, чтобы излить на демона обиды, накопившиеся за несколько столетий. Попыток сделать это она предпринимала множество, и мои предки уже не единожды пересекались с ней в глубинах бездны. Правда, вот всякий раз Октавия умудрялась выходить сухой из воды, и пленить ее душу не удалось пока что ни одному из Морозовых. «Почему же ты раньше молчал?» — воззрился я на демона с гневным прищуром. «Подружку защитить пытался?» «Так я же не специально. Думал, угомонилась уже спустя столько лет. Доживет себе припеваючи. Сам же знаешь, кто старое помянет». Поддерживать диалог было тяжко из-за плети Октавии, что так и норовило обвиться хвостами вокруг моих ног. И все же, чем дальше я уведу демонессу от отряда, тем лучше для меня. Ты ведь понимаешь, почему она решила сама прикончить обращенного, не дожидаясь, пока это сделаешь ты? Настойчиво продолжал Кайрос отговаривать меня от опасной затеи. Если умеешь думать, пацан, то подумай. Чтобы не дать мне возможности поглотить его, знаю. «И тем самым лишить тебя усиления от притока скверны», — закивал тот. «Без нее ты мало чем отличаешься от среднестатистического человека, а твои шансы одолеть высшего демона в прямом бою знаешь, чему равняются?» «Ты не абсолютному нулю», — скруглил Кайрос большой и указательный пальцы для большей наглядности. «Нет-нет, заделай бы ты наследничка до того, как пуститься во все тяжкие, плевать мне было бы на твою выпендрежную задницу. А в этот самый момент ты не только свою судьбу испытываешь, но и мою в придачу. Мог бы и обо мне подумать». «Либо все, либо ничего». Окончательно поставил я точку в наших препирательствах. Прикинув, что удалился от отряда на приличное расстояние, резко оттолкнулся от земли обеими ногами, сделал кувырок в воздухе и приземлился в нескольких метрах за спиной Октавии. И если ранее демонесса воображала себя охотницей, загоняющей жертву, отныне наши роли менялись на противоположные. Октавия тоже остановилась и медленно обернулась ко мне, вот только на этот раз взгляд ее был направлен аккурат на Кайроса. Бестелесный дух, который она, в принципе, видеть не могла. Посему выходит, что все-таки могла. Но как? «А я уж думала, что объявиться лично тебе совести не хватит», — блеснули аккуратные клыки демонессы в свете магического огонька. «Она видит тебя», — не спрашивал я, а констатировал факт. Теперь уже не было смысла вести мысленный диалог, а потому и без опаски мог обращаться к Кайросу вслух. «Ну, разумеется, видит», — воскликнул демон таким тоном, словно я сейчас выдал несусветную глупость. «Интересно, почему?» — покосился на него, как бы намекая, что людям до сих пор мало что известно о силах и способностях некоторых обитателей Инферно. Ведь на поверхности с начала времен царствовала магия аспектов, за исключением таких одаренных, как, например, Кара и ее немногочисленных сородичей. «У этой Мегеры всего одно крыло, видишь?» Полушепотом пустился демон в объяснение. «Значит, второе она принесла в жертву Стразе, покровительнице пленных душ. Все тюремщицы из Ордена Дев Погибели проходят через этот ритуал». «Тюремщицы?» — переспросил я. «Девы Погибели?» Насколько же много информации о мироустройстве Инферно все еще было скрыто от меня. Казалось бы, и добраться до врат обители демонов не настолько трудная задача, как разобраться в особенностях иерархии наших многогранных соседей, научиться понимать их и говорить с ними на одном языке. И все ради того, чтобы в конечном итоге положить конец вражде между обоими мирами путем дипломатических переговоров. Возможно, перебить всех демонов до единого было бы легче. Но раз уж до сотого этажа, не свихнувшись, могли добраться лишь мы с Алисой и никто кроме, то сама идея геноцида, увы, звучала как неосуществимая мечта. «Орден Дев Погибели, все верно», — вытянула Октавия плеть перед собой и демонстративно звонко щелкнула ее хвостами. «Впрочем, для нас обоих, Кайрос, все могло обернуться совершенно иначе, если бы кто-то держал свой поганый язык за зубами, а не перечил воле совета, тем самым добившись своего изгнания и оставив меня в одиночестве краснеть от стыда за двоих». «Ты», поморщившись, отвела демонесса взгляд, «да ты даже представить себе не можешь, что мне пришлось пережить. Какой позор обрушился на всю мою семью всего лишь из-за помолвки с тобой». Ничего больше не оставалось, кроме как оборвать с ними все связи и податься в орден. Орден таких же обесчещенных женщин, каковой стала я благодаря твоей выходке. Я слушал исповедь демонессы молча, практически ничего не понимая. Ну а Кайрос тоже молчал. Но уже по иной причине, потому что понимал все до единого слова. «В эту клоаку меня отправили с заданием», — малость поумерив пыл, продолжила Октавия. «Проверить, смиренно ли Хашибар исполняет предписание совета, отбывая наказание на вверенном ему четвертом этаже. Лишь потому нам с тобой судьбой было уготовано встретиться вновь». Проникновенная речь. Я даже невольно поймал себя на мысли, что в чем-то мы с рыжеволосой демонессой были схожи. Изгои, на чьем роду было написано «прожить совершенно другую жизнь». Впрочем, Кайрос нисколько себе не изменял. «Вообще-то это пятый этаж, дорогуша!» С пресной миной развел демон руки в стороны. «Какого же тогда черта ты здесь забыла, если заявилась сюда не по мою душу?» «А потому что Хашибара на четвертом мы с напарницей не обнаружили!» Вновь повысила голос Октавия. «И дело не в том, что он проигнорировал волю совета. Дело в том, что ты сожрал его». Только теперь перевела она взгляд на меня, острый, цепкий, пронзительный. «Чувствую, прекрасно чувствую, что остатки его души все еще перевариваются где-то внутри тебя, хотя в посмертии вся она целиком принадлежит никому иному, как стразе». «Выходит, я оказался пошустрее твоей покровительницы», — усмехнулся под нос и вытянул правую руку перед собой. Медленно провернул печатку на пальце, извлекая меч из вместилища. «И что-то подсказывает мне, что сейчас тебя постигнет схожая участь. Подумай еще раз», — украдкой шепнул мне Кайрос. «Как следует подумай, напряги извилины. Сам же видишь, не чета она тебе, если даже твои предки старались обходить ее стороной. А я вот не собираюсь». Крепче сжал рукоять меча и глянул на Октавию из-под лобья. «В последнее время я горел желанием отыскать противника себе по уровню. Высшая демонесса замечательно подходила под эти критерии и даже немного перегоняла их, но не вечность же мне топтаться на одном месте. Чем тяжелее назревала битва, тем слаще становились плоды победы. Так что я просто обязан воспользоваться столь заманчивым шансом пополнить коллекцию душ и внести свою лепту в укрепление памяти крови. С учетом той связи, что была между Кайросом и Октавией, я не рассчитывал на положительный исход возможного диалога. Придется сражаться насмерть. Впрочем, пусть она и девушка, но все же демон, поэтому отступать я не собирался. К тому же это была прекрасная возможность схлестнуться с действительно опасным противником после всех тренировок. После всего, что я пережил во снах, благодаря памяти крови, мой рывок был резким и стремительным. Однако Октавия показала, что не зря принадлежит к высшей иерархии мира демонов, с легкостью отскочила в сторону, пропустив меня мимо себя, и я тут же услышал свист плети за спиной. Единственное, что успел развернуться и подставить меч под ее удар. И все же сила атаки оказалась такова, что отдача больно ударила по рукам, отчего они неприятно занемели, а меня самого обдало жаром от раскаленных хвостов и протащило по земле на добрых пару метров. Впрочем, это был лишь первый обмен ударами, и я не собирался стоять на месте. Демонесса же, судя по всему, изначально не желала воспринимать меня всерьез. Она больше была увлечена Кайросом, который все еще ужом вился за моей спиной. Как раз-таки рассеянное внимание Октавии давало мне пространство для маневров, а также возможность провернуть пару-тройку хитрых комбинаций. Еще несколько попыток добраться до демонессы не увенчались успехом, но я не стремился к тому, чтобы ранить ее так скоро. Мне необходимо было понять, проанализировать, как она действует при тех или иных атаках, изучить ее стиль боя. Так у меня появится куда больше шансов на успех, шансов на то, что я смогу до нее добраться. Плеть, которой столь умело орудовала Октавия, казалась довольно необычным оружием, зачарованным и невероятно гибким. Готов поспорить, что редко кому даже из числа моих гвардейцев доводилось сталкиваться с чем-то похожим. Из-за этого мне не всегда удавалось среагировать на удары этой плетью и вовремя заблокировать их. Благо, броня стойко выдерживала все испытания, и добраться до моего тела демонессе пока что не удалось. Лишь закоптелые вмятины на посеребренном нагруднике оставались от ее хлестких ударов. Тем не менее, затягивать с поединком не имело смысла. Неизвестно, что может случиться с моими людьми, пока я отсутствую. Мы все еще находились на пятом этаже среди мигрирующих туда-сюда тварей и не менее опасных для нас людей Громовых. К тому же Октавия не зря обмолвилась, что пришла сюда с напарницей. Ну а та, вполне возможно, могла оказаться еще опаснее, чем сама Демонесса. Я продолжал наступать и тут же отскакивал в сторону, избегая ударов плети. Октавия же в это время все так же поглядывала на Кайроса и даже предпринимала тщетные попытки снова вывести его на диалог. сосредоточившись на бое. Я полностью игнорировал их перепалку, но пусть смысл их разговора от меня ускользал, было видно, Кайрос, как и прежде, умело выводил ее из себя. Точно так же, как делал это со мной чуть ли не ежедневно. И ладно со мной, человеком, он мог собачиться чисто из гордости. Ровно так же, как и я с ним, одним из проклятых демонов. Но если он позволяет себе вести так с собственной невестой, в каких же тогда отношениях он состоял с остальными своими собратьями перед тем, как покинуть Инферно? Или же Кайрос всегда был таким грубым и неотесанным хамом? «Вот ведь приставучая мелочь!» — процедила сквозь зубы Октавия, все-таки обратив на меня внимание. Лишь тогда, когда я наконец-то сумел нанести демонессе первую рану, достав до ее плеча лезвием меча. Первая кровь высшей была пролита, но это лишь сильнее вывело Октавию из себя. А ведь она и так была до предела заведена, благодаря наплевательскому отношению Кайроса к себе любимой. В тот же миг демонесса взорвалась вихрем атакующих движений, причем настолько стремительных, что мне пришлось спешно маневрировать и принимать на меч самые опасные удары ее плети. Здесь, как никогда, кстати, пришлась память крови. Пусть я до сих пор не в полной мере осознавал ее и пока еще не умел обращаться к ней самостоятельно, но таким своеобразным способом предки передавали мне всю накопленную ими память сражений, весь свой боевой опыт и вековую мудрость. Память крови давала мне фору в самый критический момент, более глубокое понимание боя и ключевых событий нашей истории даже сейчас, когда я, по сути, только начинал свой путь. Пусть я еще не мог сравниться с предками, но уже замечал моменты, когда стоило сделать движение экономнее, чтобы поберечь выносливость и при этом отыскать слабые места в атаках демонессы. Пару раз мне удалось отвести ее плеть в сторону и даже попытаться достать до нее, но противница не давала ни малейшей возможности нанести серьезный удар. Кайрос снова оказался прав. В отличие от меня, Октавия демонстрировала немалый опыт ведения сражений, в том числе и против мечников. Так сколькими же веками этот опыт мог исчисляться? Одна из тюремщиц Инферно. Только сейчас я в действительности начинал понимать, почему демон так настойчиво убеждал меня не вступать с ней в прямой бой. Получается, даже среди демонов мечи не редкость. Интересно. Пусть я пока знал о бездне немного, но именно из таких мелочей складывалось целостное понимание этого мира. Все же она меня недооценивала. Считала обычным человеком наравне с остальными жителями поверхности, и Кайрос, до которого Октавия всеми силами стремилась добраться, заботил ее сильнее. Уж не знаю, какие способности появились у этой демонессы после вступления в Орден Дев. Обречение, погибели, или как он там называется. Но, похоже, у нее были какие-то уловки, позволяющие извлечь душу высшего демона даже из меня, а все попытки Кайроса спрятаться здесь, похоже, не помогут. Однако нельзя было забывать, что сражались мы в бездне. Следовательно, вокруг было полно скверны, так называли эту энергию во внешнем мире. Для меня же вся разлитая на этом этаже энергия была ничем не отличима от обычной маны, которую пускали в ход одаренные, воплощая свои аспекты в реальность. Единственное, что наибольший приток скверны в энергетические каналы я получал после убийства здешних тварей, а демонов в особенности. Октавия тоже наверняка знала об особенностях усиления членов моего рода. Но это вовсе не означало, что в подобной ситуации без подпитки убийством я оставался беспомощным. Пусть я еще не до конца понимал, как этим пользоваться, но память крови подсказывала, что нужно делать. Впрочем, иного выбора у меня особо-то и не было, поэтому учиться приходилось прямо на ходу. Рывок вперед и резкий отскок в сторону позволили мне обмануть демонессу. Она хлестнула плетью в ту сторону, где меня уже не было. В тот же момент я перехватил меч обратным хватом и, как следует замахнувшись, ударил Октавию рукоятью в живот, одновременно стараясь нащупать ощущение разлитой по этажу энергии. И как мне только показалось, что я наконец-то вышел на верный путь, мне сразу же прилетело коленом в бок. Пусть демонесса и орудовала плетью, которая, по идее, должна была держать противников на дистанции. Но, похоже, и в ближнем бою рыжая кое-что умела. Большую часть удара погасила защита, однако я ясно почувствовал, как в месте попадания уплотнилась энергия. Инстинктивно направил скопившуюся во мне скверну, чтобы защититься, и именно в этот миг смог тоньше прочувствовать то, к чему стремился. Да, вот оно. Наконец-то я начал ощущать потоки энергии, разлитые в бездне, и это давало мне куда больше шансов на положительный исход сражения. «Да не мешайся же ты!» — яростно вскрикнула демонесса, искоса стрельнув в меня, горящим от гнева взглядом. Я и ответить ей ничего не успел. За меня все сделал Кайрос, припомнив кое-что из их общего прошлого. Что-то там про гарпии и про то, по какой же на самом деле причине их последнее романтическое свидание с Октавией так и не состоялось. От его слов у Демонессы нервно дернулся глаз, и даже мне стало немного не по себе. Да, все-таки Кайрос точно поехавший. Пусть он и демон, но даже этот факт нельзя было считать оправданием, если позволяешь вести себя с женщиной подобным образом. Впрочем, думать об этом было некогда, бой не прекращался. Пока Демонесса отвлекалась на перепалку со своим бывшим возлюбленным, или не таким уж и бывшим, я решил воспользоваться удобным моментом. Необходимо было брать инициативу в свои руки. И если не сейчас, то когда еще мне представится такой замечательный шанс? Наконец-то я нащупал энергию, дремлющую глубоко во мне со дня убийства Хашибара, и направил ее на усиление собственного тела. В какой-то миг мне даже показалось, что вокруг вспыхнула темная дымка, но изваяние исчезло слишком быстро, чтобы быть уверенным в нем. Несмотря на это, мне удалось добиться своего. Я ощутил небывалую бодрость, прилив силы и ясность. Казалось, что теперь мне доступно гораздо больше, чем раньше. Стараясь не утратить это состояние, я стремительно рванул вперед, вновь перехватил меч прямым хватом и нанес серию быстрых ударов по Демонессе. В то же время я словно проживал несколько сражений, пережитых моими предками. Разум расслаивался, буквально разрывался на части, но я понимал, что сейчас мне по силам отчетливо контролировать каждую из них. Внешний мир будто замедлился, звуки превратились в неразборчивый шум, однако в моем восприятии за одно лишь мгновение пронеслись десятки битв. Я наблюдал за тем, как мои предки сражались, не щадя своей жизни, и далеко не все из противников являлись демонами. Пусть образы были смутными и расплывчатыми. Но я ясно чувствовал одно — мои родственники бились часто и умело, в том числе и с людьми. Хотя зацикливаться на этом не было смысла. Сейчас я должен был достать Демонессу и остановить ее. Любой ценой. Едва мне стоило войти в раж и целиком отдаться охватившей меня эйфории, Демонесса стала действовать серьезнее. Мой натиск заставил ее все активнее использовать плеть, стараясь сдерживать меня, а также в какой-то момент подловить с помощью своих необычных приемов. Более того, крыло, которое, как я думал, служило для Октавии всего лишь напоминанием о принесенной жертве, тоже являлось оружием. По крайней мере, мой меч, столкнувшись с ним, не смог перерезать плотную кожу и крепкие волокна мышц, будто бы лезвие встретилось со стальной балкой. Да из чего же сделаны эти демоны? Пришлось срочно пересматривать весь план, учитывая и то, что разъяренная демонесса может ударить крылом или использовать его как щит. Значит, нужно чаще заходить с противоположной стороны, с той, где крыло у нее отсутствовало. Это давало больше пространства для маневра. И все же, как бы яростно ни была моя соперница и какой бы силой ни обладала, с каждой секундой я чувствовал себя все увереннее. Словно уже сотню раз сталкивался с противниками ей под стать. Вполне возможно, что это ощущение было обманчивым и скоро исчезнет. Поэтому я мысленно поторопил себя. Очередная связка ударов и еще одна, пусть и поверхностная, рана появилась на бедре Демонессы. Октавия яростно заскрежетала зубами и попыталась ответить на мой выпад, но в этот момент Кайрос что-то весело выкрикнул, привлекая ее внимание к себе. Невольно она отвлеклась, а я успел нанести еще несколько точных ударов, которые оставили на теле высшей новые ранения. Тем временем энергия внутри меня начала циркулировать все активнее, будто разгонялась после долгого застоя. Казалось, я наконец-то нащупал то неуловимое чувство, которое раньше отделяло меня от этой силы и мешало использовать ее как следует. В какой-то момент мой меч вспыхнул темной дымкой, и Октавия, расширив глаза от удивления, стремительно отпрыгнула назад. «Да кто? Кто ты такой?» — воскликнула она, и только теперь в ее голосе я отчетливо уловил нотки страха. Страха, который подстегнул меня еще хлеще раскаленной плети в руках Демонессы. Отвечать ей я не собирался, потому что в этот момент почувствовал, как загудела голова. Пусть каким-то образом мне удалось направить скверну в меч, но, похоже, ограниченная емкость энергетического резерва пока что не позволяла мне применять такие приемы с максимальной эффективностью, а потому действовать нужно было быстро. Еще быстрее. Я рванул вперед и обрушил на Октавию новый шквал молниеносных ударов, вкладывая в них весь свой приобретенный опыт. Теперь Демонесса старалась держаться на расстоянии, но это сыграло с ней злую шутку, потому что я быстро приноровился к ее движениям и заметил, что при прямых атаках она обычно отскакивает вправо. Провернул обманный финт, и затем, когда девушка уже приготовилась к рывку, бросился ей наперерез. Взмах плети я пропустил над головой и, практически распластавшись на земле, ударил снизу вверх, рассекая ее грудь по диагонали. рассекая с такой силой, что даже защита не смогла остановить мой удар. Энергия, плясавшая на лезвии меча, впилась в рану. И впервые за весь бой Октавия скривилась от боли. Схватилась за место ранения, из которого повалил густой пар, и впилась в меня уничтожающим взглядом, более не отвлекаясь на выкрутасы своего женишка. Вот и все. Сказал же, что не собираюсь позорно избегать этого боя, и все мои труды ныне окупятся с лихвой. Морально подготовился к мучительному для нас обоих процессу пожирания, но стоило мне замахнуться мечом, чтобы теперь уже нанести Октавии смертельную рану, как демонесса широко распахнула рот и издала такой оглушительный вопль, что я невольно застыл на месте. И хотя замешательство мое продлилось не дольше пары мгновений, почти сразу же после вопля демонессы земля под ногами заходила ходуном. Мелкая каменная крошка посыпалась с потолка. Со стороны перехода на шестой этаж послышался нарастающий с каждой секундой гул, а это явно не предвещало ничего хорошего. «Что? Что происходит?» — обратился я к Кайросу, не отводя взгляд от орущей Октавии. «Зов!» — изумленно выдохнул демон. «И когда ты только успела?» «Зов?» — тут же переспросил я. Однако расспросы уже не имели никакого смысла. Совсем скоро я воочию увидел, что собой представляет этот душераздирающий крик, пробирающий до самых костей. Твари. Бесчисленное множество тварей неслось на нас, как обезумевшие, поднимая в воздух клубы пыли. Топот копыт, стрекот крыльев, лязг металла, целая какофония звуков сопровождала эту толпу, не позволяя определить даже примерное количество порождений в ней. Неужели эта Октавия как-то умудрилась дистанционно взять их под контроль, подчинить своей воле и направить в определенную точку, прямо как лорды во времена Мора? Но прежде чем задаваться вопросами, сперва необходимо было разобраться с новой угрозой. В нынешнем состоянии сделать это будет не так уж и сложно. Против меня играло только время и тот факт, что пока я отвлечен на битву с тварями, демонесса вполне могла попытаться сбежать. Толпа все приближалась, и я уже приготовился обрушить накопившуюся мощь на первые ряды. Вот только твари вдруг резко изменили траекторию движения, обогнули нас троих, действуя при этом слаженно, как единый организм, и устремились вглубь этажа, начисто игнорируя меня. Как раз в ту сторону, куда ни о чем не подозревая, держал путь на поверхность наш объединенный отряд. Мои люди и люди Громовых, черт бы их побрал. Ну а когда я перевел взгляд туда, где еще несколькими секундами ранее стояла раненая демонесса, то, разумеется, никого там не обнаружил. Обтянутое багряной кожей крыло — последнее, что я увидел, прежде чем Октавия скрылась от меня в пылевой завесе. Так вот, каким образом она решила отвлечь мое внимание, проклятая тварь. «А я предупреждал», — прошелся Кайрос мимо меня с глуповатой ухмылочкой и разведенными в сторону руками. «Так просто сожрать ее не выйдет. Непростую же дилемму она перед тобой поставила, не правда ли?» «Закрой свой рот», — прошипел я, стиснув зубы и все еще крепко сжимая рукоять меча. «Направду, так злишься!» Обернувшись ко мне с издевкой в голосе, осведомился тот. «Очень похоже на тебя, или же на безвыходность ситуации. Если немедленно бросишься в погоню, сумеешь еще настигнуть эту неуловимую бестию. Признаться честно, в плане выдержки я тебя недооценил. Но справится ли тогда отряд без твоей помощи?» «Ах да!» — вскинул Кайрос указательный палец. «Люди Громовых ошиваются там же, как и мерзкий графеныш. Ты мог бы избавиться от всех разом, а сам попытать счастье сожрать мою драгоценную Окту и перейти на новую ступень. Так уж вышло, что люди идут на жертвы не только ради красоты, но и ради силы». А поэтично, кстати, звучит. Новая песня так и напрашивается. Я слушал его напыщенные речи краем уха, но их смысл был мне ясен с первых же слов. Новая ступень силы, которую я практически перешагнул, или жизни десятков людей, половине которых соболезновать бы не стал. Топот тварей затихал за моей спиной, ну а впереди демонесса на всех парах неслась к спасительной Стелле ради перемещения в Инферно и последующего восстановления. На первый взгляд дилемма казалась неразрешимой. Однако ответ на нее я уже знал.